Ну, в таком виде несколько подозрительно, конечно, но пока ничего криминального, говорит Владимир. Про установку никто не знал, от силы человека 2-3, включая меня, и она пока не была готова к промышленному использованию. Да все так, но я просто чувствую, что искать нужно отсюда, говорю. И, наверное, немного странный вопрос, вы не знаете, какой аспект у моей родовой силы? Не нашел ничего, а самому понять образования не хватает. Кирилл Олегович, это же просто пространство. По крайней мере, так говорил Олег Дмитриевич. Мы, кстати, искали еще пользователей этого аспекта, пока без результата. Думаю, это только одна грань, идея точно глубже, но промолчу. Понятно, подводя итог, долги дома в Бухаресте успеем закрыть, да, еще 1,5 месяца. Счет мы разблокируем на неделе, там нет сложностей, официальное письмо игнорировать не посмеют, а мы еще стряпчих наймем, в Бухаресте суды работают. Пожимает плечами Владимир, хорошо. Еще у нас нерешенные вопросы остались, да вроде нет, тогда кушайте по делам, мне еще к профу надо. Тут я чувствую около двери знакомого человека. Кирилл, я к вам заходил уже вчера, в дом заходит профессор, я все по поводу накопителей. Деда Фила, раскрывает глаза Настя, глава 19, батюшки, Настенька, проф хватается за сердце и оседает прямо на пороге. Бросаемся к профессору, тот без сознания, надеваю на него свой амулет, с целью поддержать, если что. Анки ловит мой взгляд, послала извозчика за целителем. Полностью понимаю фразу, и даже немного теряюсь. Переносим профессора на топчан, разбрызгивание воды помогает. Фила приходит в себя, лежите, говорю, сейчас Алексей Яттович здесь будет. Лис уже нашел целителя, и видит, как тот бежит к извозчику. Настенька здесь, порывается встать профессор, останавливаю его, здесь я, деда Фила. Плачет девчонка. Профессор переводит взгляд на меня. Тогда я его прерываю. Да, но это потом, говорю. После целителя. Алексей Яттович уже близко. Хорошо, улыбается проф и откидывается на спинку. Фила, что ты натворил на этот раз? Здравствуйте, Кирилл, и я все еще жду вас у себя. Врывается целитель. Тебе, Фила, не 20 лет бегать по городу. Так, что делали? Положили на топчан целительский амулет и вода. Все. Вы пришли удивительно быстро, говорю, да ваш возчик чуть меня ездой не убил, но быстро и не зря, поблагодарите его потом, говорит целитель, надевает очки и запускает диагностику. Так, Фила, меня слышишь? Проф кивает, значит так, технически у тебя все плохо, до клиники не доедешь, так что ремонтировать буду здесь. Кирилл, распорядитесь, горячая вода, полотенце, мой саквояж и, если есть, накопитель в 2 стандарта. А, вы ж прогульщик, ну тогда вот такого размера. Еще до конца перечисления все затребованные, кроме накопителя, стояло около топчина. Вы чудо, девушка. Целитель оборачивается на Анки. На меня не хотите поработать? Милая улыбается и качает головой. Алексей Яттович, такой подойдет? Достаю самый наполненный кристалл из наследства мага. Сюрприз. Кирилл, сейчас такой даже под заказ не везут. Да, подойдет, качает головой целитель. Так, Фила, не вздумай отключаться. Посторонние выходят. А можно я останусь, говорит сестра. Я буду полезной, крови не бойтесь. Целитель внимательно смотрит. Своей, очень, честно говорит Настя. Чужой, вроде нет. Ну посмотрим. Тогда Кирилл, вы девушка, и очаровательная хозяйка остаются. Целитель запнулся, остальные вон. И окна откройте. Кирилл, помогите девушке положить пациента, говорит Оттович. Целитель моет руки, поднимает их вверх. Ну, поехали. Оттович запускает конструкт, наполовину, наверное, объема большого накопителя. Лис, смотришь, посылаю мысль спутнику. А да, лис восхищен, это очень интересно, неповторим. Я запомнил, но пока даже не разберемся зачем. Да вон смотри, над грудью профа даже в обычном зрении развернулась полупрозрачная сфера. Скорее всего область заизолирована теперь. Лекарь мокрыми руками влезает под этот купол. Смотри, когда руки входят под границу, это даже воду убирает. Мысленно говорю лису. Потрясающая штука. Как приятно работать без ограничений. Довольно говорит целитель. Прямо в столичной клинике себя чувствую. Так, Фила, лекарь постукивает по области сердца. С пальцев срываются зеленые в зрении капли техники. Я тебе область обезболил. Если что, мычи, ржет. Одной рукой запускает какую-то технику в область сердца. Другой, быстро делает пас. С пальцев срывается что-то вроде тонкой трубки и с силой уходит в верхнюю часть груди. На поверхность резко выплескивается черно-красная кровь со сгустками. Девушка, мгновенно вот это все полотенцем. Настя быстро вытирает, практически следуя за движением пальца целителя. «Изрядно, в вас, девушка, есть дух целительства», — говорит. «Так, начинающийся некрозик мы убрали, восстанавливаем. Ты как там?» Проф слабо чего-то говорит. «Ну не мычи уже, минута осталась», — делает движение рукой и запускает другой конструкт. «А вот это мы уже видели», — говорит Лис, — «только больше. В амулете такое же примерно, только много. Накопитель пустеет, и я меняю его на новый. А вот это просто-таки подарок. Молодой человек, у вас в родственниках хозяйки Медной горы нет? Фила, тебе твой лаборант общее лечение только что подарил», — делает пас с рукой. Разрез затягивается практически без следа. «Ну как состояние? Очень неплохое. И даже не скажу, что минут пять как потерял сознание от взрыва в груди». Довольно крепким голосом отзывается проф. «Ну вот и славно». Довольно откидывается целитель. «Пару часов не ходить, потом без ограничений. И завтра ко мне заскочи, паразит. Я тебе когда говорил, что сердце у тебя шалит, а зашел бы хоть и вчера, сегодня не был бы в таком положении. Чаю? Предлагаю. А давайте». Целитель моет руки и идет к столу. «МММ, с местными пирожками. Отлично». Проф лежит с улыбкой. Настя хлопочет над ним, устраивая поудобнее. «Пироги вы сами делали?» Анки кивает. «Замечательно. Бросайте этого балбеса и идите работать ко мне». Анки улыбается и опять качает головой. «А вы, девушка, имеете задатки?» — говорит Настя. «Ладно. Благодарю за угощение. Я побежал. И Фила, если я тебя завтра в кабинете не увижу, то приду к тебе в лабораторию и разнесу твою халабуду». Целитель убегает. «Настя, ты жива?» Проф чуть не плачет. «Как же это? Рад-то как? Не волнуйтесь, деда Фила, Настя рада не меньше, и теперь не отходит от топчина. Я теперь надолго. Меня братик привез. Кирилл Олегович, ну почему вы мне ничего не говорили?» — спрашивает, не веря еще. «Настенька мне как внучка. Он память потерял, деда Фила, и тебя не узнавал», — объясняет Настя. «Это так, профессор, и я хотел бы, чтобы информация о Насте не всплыла. Мы пока еще в опасности», — говорю. «Хорошо, но непонятно. Я могу к государю пойти, он другом вашему отцу был», — говорит, — «и меня выслушает. Отца он не спас, и расследование закрыл. У меня нет оснований пока доверять ему». Качаю головой. «Да и вы, я читал, дошли до государя 1.5 года назад. И как вам Тобольск? Но я не отметаю идею, конечно. Это другое», — морщится проф. «Меня без поддержки графа в академии заклевали, и могло бы все кончиться нехорошо, но государь предложил самую восточную гимназию». «Ну да, ну да, я о том же. Не надо пока. Прямой опасности нет, на наследство мы не заявляем. Нас не ищут. Я вообще уверен, что родители в каком-то смысле живы. Поэтому пока незаметность». «Деда, а ты почему братика не узнал?» — спрашивает сама непосредственность. «Я с трудом удерживаюсь, чтобы не улыбнуться. Так я и видел Кирилла пару раз всего. Это ты, Ягоза, у нас в лаборатории все переворачивала, а он больше в библиотеке все», — улыбается Фила. «Да и пошел он в своего деда, а не в Олега. Да, дед ваш глыба был, я у него учился. Великий человек, но забывают быстро». «Ладно, проф, а чего вы заходили? Давайте о делах, что ли, пока вы лежите», — говорю. Возвращаются вассалы. «Профессор, это Владимир и Елена Штольцы, опекуны Насти, и сестра у нас теперь баронесса Ильсин, не перепутайте», — улыбаюсь. «Очень приятно», — кивает, поворачивается ко мне. «Кирилл, я пересчитал схему, и можно обойтись 5 накопителями. Правда, мощность просядет, но важен ведь принцип», — загорается проф. «Это не проблема, профессор, я нашел вам накопители, так что собирайте установку», — говорю. «Кирилл, установка уже собрана. Там всего 2 элемента осталось. Диск из сплава, но с этим вы мне не поможете, и накопители на холоде. Я поэтому и брал месяц с запасом, чтобы вы мне их зарядили». «Отлично, потираю руки, то есть непосредственно здесь. Я вам не нужен?» «В общем-то нет, но накопители будут. Оставляйте мне все 4, я найду похожие. Или даже сами посмотрите, я принесу», — говорю. «И, профессор, прикройте меня перед ректором на неделю еще. Нам с Настей нужно отлучиться, и хорошо бы без последствий. У вас бронь от меня до выставки, так что это даже не сложность, но это точно безопасно, я не смогу спать, беспокоясь, ведь только Настенька нашлась, гладит ее по руке, ну вряд ли опасно, но если все получится, у сестренки будет хороший защитник, так что нужно, профессор, говорю, не беспокойтесь Кириллу, главное успеть до следующей недели, потом мы с вами 4 дня в дороге, там 2 дня и обратно, тогда успеем. Я выкладываю примерно такие же накопители, как принес проф. Вот посмотрите. Профессор отбирает 6 штук, вот эти. Один из 4 не заряжайте тогда. А кстати, вы знаете как их заряжать? Они же у вас полные, а нам нужны с холодом. Нет, не понимаю, ну перекину заряд в пустой, а этот заряжу по новой. Не так, ну вообще, можно и так, но лучше... Когда будете переливать заряд в пустой, окрашивайте нейтральный своим холодом. Этого будет достаточно. Вы еще будете это проходить в гимназии. Нейтральная сила с удовольствием становится окрашенной под наклонность мага. Еще можно перекрасить с потерями и не нейтральную, но вам пока это не нужно. Так что времени у вас с запасом. И очень жду вас в конце недели. Милый, к нам пришли. Я уже и сам чувствую человека рядом с дверью. Анки показывает небольшие собранные рюкзачки. Тут вещи вам с сестрой и Еленой. Пока мы с Филой обсуждали его дела, Анки с Еленой уже собрали нас в дорогу. Владимир, найдете потом извозчика профессору. Тот кивает. Мы скоро. На пороге застывает один из помощников большого медведя. Я обнимаю свою девушку. Я жду. Улыбается. Нам много повторить надо из изученного. Я немного сбиваю дыхание. Конечно. Скоро вернусь. И повторим. И может еще что найдем, красиво, когда говоришь только слова, то это слова и то, что ты думаешь о них, а тут, в таком разговоре, это мысль с дыханием и запахом, обещанием и желанием, и чувствами, нельзя подделать, и эта честность кружит голову, выходим из дома, кот, за нами, не отставай, пойдем шаманскими тропами, отстанешь, нас не найдешь, говорю, кот проникается, до леса доходим примерно в ту же точку, что и приходили сюда, недалеко от дома Валентина. Кажется, полжизни назад это было. Младший шаман останавливается, ждет, а может, говорит с лесом. И в зрении деревья как бы немного раздаются в стороны, а вокруг тропы вырастает туннель. И шепот, я меняю на обычное. В обычном видении, мы просто стоим у тропинки и чего-то ждем. Помощник машет рукой и идет вперед. Так, не отстаем, иначе будет трудно найтись. Давайте за шаманом, а я замыкающим. Говорю, я как увидела, как он взял и запустил сердце. Делится девушка своими впечатлениями об операции. Вот и он сказал, что у меня есть задатки. Ты слышал ведь? Я киваю. А как же капитанская карьера? Немного подтруниваю. Не помешает, буду капитаном-целителем. И команда у меня будет самая здоровая, мечтает Настя. А еще, когда кого ранит, я их спасу обязательно. Идем дальше. Еще один привал. Я смотрю... Помощник в этот раз нас не гонит. Идем спокойнее, чем мы ходили, когда со Степой. Младший шаман слушает сестру и чему-то улыбается. Какой светлый ребенок, слышу мысль. Мы смотрим друг на друга. Однако, кот боится все сильнее. Да не бойся ты так, ты Насте понравился, а у нас нет привычки в жертву приносить кого ни попадя. Мы тут не в твоей Европе. Говорю, ты лучше пока идем. Подумай, чего ты сам хочешь. Настя, понятно, она хочет, чтобы с ней рядом был друг. А что хочешь ты? Младший шаман смотрит на меня с недоумением. Я даже понимаю его мысль. Нет, этот кот говорящий, только мыслями. Попробуй. Он очень старый, хоть и сохранился хорошо. Предлагаю помощнику попробовать. Мы его в другой стране нашли. Младший шаман смотрит на кота, и понемногу его глаза увеличиваются. Он с неверием посматривает на меня. Уж не знаю, о чем шла речь, но кот заметно успокаивается, и Настя даже немного его тискает. «Лис, все, можешь выходить, если хочешь», — говорю. «Не, я посижу еще немного, я пока время есть, лекарские конструкты смотрю. Понять пока не понимаю, но, например, диагностику запустить, если что, смогу». И вот еще чему научился, Лис запускает иллюзию. В воздухе повисает точная копия восстановительной техники целителя. Я у тебя научился тогда со словами. Теперь вон как могу рисовать. Мне показалось, нам будет удобно. Слушай, я всегда хотел спросить, а ты где сидишь вот сейчас? Я не понимаю. Спрашиваю. Мне действительно интересно. Будешь смеяться, но я тоже не понимаю. Знаю, что это какое-то твое место, в которое только ты можешь пригласить. Причем, это точно не в теле, но мне тут спокойно», — мысленно пожимает плечами. «Ладно, привал закончился. Встаю и замыкаю остальных. В этот раз идем долго. Видимо, подходим. И точно, показываются знакомые места. На краю стойбища нас встречает все та же старая помощница шамана. Она показывает Елене на гостевой чум, а нам на центральный. Чуть придерживает меня. Анки, как она?» Довольно легко уже понимаю набор образов, что за этими словами. Ее озабоченность, грусть, желание передать нашу, желание, наоборот, чтобы не забирала, а жила счастливой. Стараюсь послать свои, связанные с девушкой. Бабушка смотрит на меня и посылает мысль, от которой я даже краснею. «Да понял я, все мы наверстаем, обещаю». Все так же красным говорю вслух. Старая шаманка улыбается краешками губ, и я улавливаю тонкую мысль воспоминания, и сразу же стараюсь забыть. Вот эти откровения мне лишние совсем. Чувствую внутреннее веселье бабки. Шаманка снова жестом приглашает в чум и остается снаружи, без неожиданностей. Большой медведь все так же сидит на том же месте. Сажусь к огню и улыбаюсь. Рядом появляется лис. «Молодец, медвежонок. Хорошо все сделал. Нам приносит тот белый чай. Про кота хотел спросить. Он обманом хотел спутником сестре стать», — говорю. Настя чувствует себя неуютно. Я беру ее за руку и молча пожимаю, ободряя. «Две ошибки, медвежонок. Это не кот, и его уже ошибка. Желание нужно вместе и от сердца, а не так, как это не кот», — удивляется кот. «Ха, порубежник, что не знает о себе. Вот это забавно. Ты ж, наверное, не первый век живешь, да, сотни полторы уже. Ну вот, загадки носишь, медвежонок, интересные, и где только берешь». Шаман берет трубку. «Так разве я не кот?» — настаивает черный. «Ну и кот тоже, и не кот, кажется», — усмехается медведь. «Ты охранник, только не дома, ты хранишь границу между тем и этим, мертвыми и живыми, а был вместо собаки, у злого человека. Дева, если ты возьмешь его спутником, будешь иногда смотреть на другую сторону. Это больно и холодно, но полезно. Подумай пока», — набивает трубку. «И ты, кот некот, подумай, чего ты хочешь. Ты всю жизнь прожил в лесу, делал не свое дело, а свое не делал. Твоя удача, что встретил медвежонка, ты шанс получил. Думай, смотри в себя, чего ты хочешь. Покушайте пока. Далека дорога была, но вовремя вы, молодцы. А ты, медвежонок, завтра будешь учиться, вместе со спутником своим. Ужинаю почти в одиночестве. Настя переживает страшно и, похоже, переживает не за себя. Тут кота прорывает, и он плачет. «Я не прожил свою жизнь, я рабом был всегда, а я гулять хочу. Я в деревне даже не был ни разу, только слышал. Разве можно жизнь прожить снова?» — смотрит на Настю. «Я хочу быть твоим другом, но я бесполезен, я не знаю как». «Котик, не плачь», — расстраивается сестра. «Я тебя научу дружить, хочешь? Я тоже хочу, чтобы ты со мной рядом жил». «Что мне делать, большой медведь?» — со слезами говорит кот. «Ты сможешь начать заново, кот некот», — затягивается шаман. «Удача твоя велика, всего-то принять свою суть, порубежник, только лишь умереть и вернуться». Глава 20. Кот смотрит большими глазами, и то ставит дыбом шерсть, то опускает. «Когда?» — сдавленно спрашивает. «А когда хочешь, сейчас ты пришел вовремя, потом можешь не прийти вовсе. Твое дело, кот некот», — снова затягивается шаман. «Ты жизнь прожил рабом, и другом быть не можешь, и спутником не сможешь, только рабом. Тебе надо? Не меняй ничего. Не надо? Меняй. Тебе решать. Дева вон готова тебя принять. Это редкость. Добрая, защитник нужен. Не решишь, я другого дам, котик». Я чуть сжимаю сестре руку. «Да дева, то его жизнь», — кивает медведь на мои действия. «Его выбор. Повезло. О, я смотрю, лисенок ум отрастил». Поворачивается ко мне. «Молодец. Тебя тоже ждут. Догадываешься где?» Я киваю. «Хорошо. Вот тропы строить научишься и пойдешь. Только сестру не бери, пока ей не полезно будет. Потом. Но вообще, идите спать». Порадовали меня, посмешили. «Утро вечера мудренее. Так у вас говорят. Уходим». Кота оставляем у огня думать. За выходом чума стоит Елена. «Кирилл Олегович, они тут все немые. Я походила по стоянке. Тут все как-то странно», — тихо говорит. «Пока идем до гостевых чумов. Тут точно безопасно. Елена, если нет умысла, то точно. Они не немые, просто вы их слышать не можете». «Я тоже не мог», — усмехаюсь. «Зато, чтобы здесь побывать, Маги в городах большие деньги сулят, но вряд ли им это чем поможет, а тут безопасно, но скорее потому, что у нас пути разные, так что отдыхайте, Настю никто не обидит, сестра идет сильно задумавшись. Братик, мы же не зря его сюда привели, Настя, ты же слышала, его выбор, если он его не сделает, пусть проваливает, но к тебе я его не подпущу, говорю, а почему тот дедушка, я чувствую умиление со стороны шаманского чума, как-то слышит похоже, тебя лисенком назвал, а он не меня, это секретный секрет, сестра уже хочет спросить, но опережаю, я тебе его конечно расскажу и может, покажу, но потом, когда у тебя защитник будет, то есть скоро, давайте до завтра, обнимаю сестру, киваю Елене и спать, слушай, лис, говорю, твой рисунок, можно наполнить силой, не, Кир, это же уже иллюзией нарисовано, но я понял твою идею, буду думать, а ты спи, улыбается, утро начинается с шамана, сначала младшего, меня мягко будет все тот же помощник, который нас вел от города, показывает на центральный чум, тебе туда родственник дальний, и уходит, получается, я имею теперь тут немного другой статус, пожимаю плечами, ну мне они тоже не безразличны, особенно одна очень дорогая девчонка дома, а в этом стойбище, одна вредная бабка, улыбаюсь, захожу в чум, кроме большого медведя и кота, у огня сегодня я один, сестра твоя пока поспит пусть, говорит, а тебе кушать пока не надо, рядом с огнем лежит кот, если существует невыспавшийся кот, то это вот он, зверь неотрывно смотрит в огонь, даже немного сочувствую, старая шаманка приносит что-то в плошке, выпей, это яд, но в первый раз лучше с ним, потом не делай так, шаман берет бубен, медвежонок, попроси спутника помощь, так тебе будет проще, слушай его ушами тоже, я пью терпкую жидкость с запахом леса, делаю это спокойно, лекарь тут прямо рядом, если что, первые пару минут ничего не происходит, только тихий ритм бубна. Потом я резко проваливаюсь, туда где тысячи звуков переплетаются с образами. Я быстро вспоминаю себя, так как это место состояния напоминает то, где мы искали с лисом сестру. О, точно, лис, тянусь к нему сознанием, и мой мозг взрывается еще тысячами запахов, но становится еще немного проще. Ищи правильный голос, слышу растянутые слова шамана, ищи голос корней. Понимаю, что все, что я слышу и чувствую, это голоса жизни вокруг, которые обычно отбрасываю, у всех мир свой, но есть что-то, что это все объединяет, и это что-то тоже не прочь пообщаться, ты пришел, я мы помним, внезапно понимаю, это как хор, только тихий, пробирает до костей, выбрасывает из состояния, и я прихожу в себя все еще в чуме, только в позе зародыша, тошнит, но вроде кроме этого, состояние неплохое, быстро ты, говорит шаман, я же говорил, у тебя может получиться, даже пару дней не пролежал, тогда иди с младшим на край стойбища, раз ты такой быстрый, попрыгайте, он покажет, выходим с помощником шамана, и идем туда, откуда выходили к пятну со Степаном, смотри вспоминай голос лиса, когда услышишь, представь меня, и попроси помощь дойти, и пойми какая плата, это важно, мысли более глубокие чем слова, они наполнены образом самого шамана, ощущением движения и весом платы. Понимаю, что если я не смог бы воспринимать это, то не смог бы и научиться. Шаман делает шаг, и его куда-то уносит. Вроде идет медленно, но я его теряю через пару секунд. Закрываю глаза, тянусь мыслями к лесу, вспоминаю шепот. «Ты пришел, я мы помним», улыбается мне что-то хором. Это подавляет, но частота эмоций запредельна. Я понимаю, что этот хор и есть лес. Представляю младшего шамана и движение к нему. Играть хорошо, улыбается шепот, начинает заплетаться коридор из невидимых корней, а несколько из них мягко тычутся в руки. Ты маг изменяющий, покорми так, я запускаю родовую силу из ядра в эти корни, как в наполнитель. Коридор раскрывается почти мгновенно, а сил уходит не более чем на щит. Делаю шаг и чувствую, что на поддержание тропы тоже уходит силы. Выхожу рядом с младшим. Хорошо, быстро ты, молодец, ловлю довольную мысль, а теперь, вези нас обратно обоих, помни крайний чум, я тянусь к лесу, и передаю картинку, да, иди, лес формирует тропу, он со мной, передаю образ младшего шамана как можно полнее, играйте, идите вместе, улыбается лес, мы его похоже развлекаем, не только, показывает ощущение силы, мне это нужно, ты помогаешь. Дорога обратно дается чуть тяжелее, но вполне посильно. Ядро пульсирует в спокойном режиме, ну может чуть быстрее. Понимаю, что могу замахнуться и на большие. Младший шаман касается плеча. Молодец, родственник, и уходит. Иду в центральный чум. Справился, хорошо, вечером камлать будем. Отдыхай пока, говорит медведь, большая работа будет. Кот выбор свой сделал. У меня от карпатского мага вещи остались. Они могут быть полезны, спрашиваю. Это взято с бою, а от ножа уж больно плохое ощущение. Неси, посмотрю. Шаман набивает трубку. Я возвращаюсь быстро. Он не успевает еще задымить. Выкладываю шкатулку с фонящими украшениями, нож, ожерелье и дудочку. Шаман показывает на украшения. Вот это просто барахло. В городе продай. Показывает на ожерелье, а это переплавь. И сделай нить. Держать заговоры будет хорошо. Своей женщине отдай. Нож медведь даже взял в руки. Очень темная вещь. Много людей умерло. Тебе нужна? Я мотаю головой. Возьми вечером, может сгодиться зачем. Дольше всего смотрел на дудочку. Нехорошая вещь, и неплохая. Это из дерева, в которое молния ударила, сделана. Эта дудочка разрушает как молния, и разрушает она волю. Кивает. Тоже вечером возьми. Иду к сестре. Та уже успевает не только встать, но и перетискать всю мелкую живность, обойти десяток чумов, и сейчас сидит и наблюдает за одним из жителей этого места, который вытачивает фигурку. Братик, котик решил быть со мной, и дедушка-медведь, рядом глазами улыбается мастер, теперь ему помогает, а мне пока нельзя рядом, котик отвлекается, а вот смотри, что мне подарили, в руках у сестры небольшая фигурка рыси, вот возьми, как живая, ты теперь будешь вырезать фигурки, спрашиваю, нет, ну что ты, я так это не вырежу, я их лучше буду собирать, дома поставлю, попрошу тебя сделать им полочку, и они все у меня будут жить, говорит и вздыхает. Красивые очень, хорошее дело, бросаю взгляд на Елену, та чуть-чуть пожимает плечами, сделаем, вечер наступает не то, чтобы внезапно, но сначала начинается ритм, потом я замечаю, что уже сумерки, и мы собираемся к большому костру, сестре отводит место рядом со мной, мы сегодня наблюдатели, и очень чуть-чуть участники, к ритму бубнов добавляется варган, и еще что-то пустотное, ритм становится немного потусторонним. Сколько проходит времени быстро перестает быть важным, мир останавливается, пламя становится все выше, и начинает менять цвет, вокруг кроме пламени уже и не видно ничего, огромный зеленый медведь бьет в бубен, я сижу сзади сестры, рядом лис, а впереди у огня сидит кот, внезапно, из пламени дышит холодом, пронизывающим ветром с той стороны, становится очень тревожно, пламя окрашивается темно-фиолетовыми всполохами, и обретает какую-то глубину, тебе туда, кот, говорит зеленый медведь, его голос вроде не громок, но слышно отовсюду, кот оглядывается на Настю, мявкает, и нетвердым шагом идет в пламя, с каждым шагом кот стареет, сидит шерсть, тяжелеют лапы, на третьем или четвертом он падает, глубоко в пламени, котик, возвращайся, кричит сестра и я еле ее успеваю поймать, кот, как слышит, нетвердо почти встает на лапы, разворачивается и медленно, очень тяжело, буквально по сантиметру ползет обратно. Ветер резко меняет свое направление. Теперь он мешает коту двигаться. С каждым отвоеванным сантиметром от зверя исходит хлопьями черное пламя. Забирая что-то, видно, что кот вытягивается в сторону выхода весь объятый этим темным огнем. Он как будто рвет держащие его невидимые веревки и вылетает наружу черным комком. Ритм резко стихает. Комок начинает шевелиться и разворачивается в маленького черного котенка, с глазами разных цветов. Он шатается, осматривается и, путаясь в лапах, медленно идет к сестре. Эти шаги ему даются очень нелегко, но он утыкается мордочкой в руки Насти и засыпает. «Твое дело сегодня закончилось, дева», — говорит голос. «Иди». Настя берет котенка на руки и уносит с собой. «А твое началось, медвежонок. Те неси вещи». Пламя снова поднимается на высоту роста. Помощник шамана кладет нож на небольшую железную наковальню, а перед ним дудочку. Ритм и огонь снова понемногу возвращают темно-фиолетовое пламя. Опять чувствуется сквозняк с той стороны. К ножу подходит один из шаманов и не сильно ударяет по клинку билом бубна. Раздается тонкий звук, и из ножа начинают вылетать тени. Все они летят в этот странный огонь, теряя по пути хлопья черноты. И многие из них пролетают сквозь дудочку. Постепенно нож рассыпается ржавчиной, а дудочка окончательно становится черного цвета. Вот и это дело правильно закончилось, голос что-то меняет, и пламя становится снова просто огнем. Тебе тут тоже не надо быть. Иди. Я забираю очень холодную дудку и ухожу. Утро начинается с Насти. На топчан внезапно падает что-то быстрое и уже довольно нелегкое. Братик, смотри, кто теперь у нас есть. Показывает. На руках у сестры лежит давешний котенок. Не у нас, а только у тебя. В голове говорит кот. И вообще, дайте поспать и поесть. Или наоборот. Я маленький, мне расти надо. Не нуди. Настя надувается, но ненадолго. Рядом появляется лис. Кот открывает один глаз, потом закрывает и зевает. Менять положение тела теперь он считает ненужным. Ты секретный секрет обещал рассказать. Устраивается поудобнее сестра. А ты спутником уже обзавелась? Спрашиваю. Нет, дедушка-шаман сказал вечером. Но это же скоро. Рассказывай. Говорит. У меня есть спутник. Вот он как раз рассматривает котенка. Пожимаю плечами, но увидеть его не все могут. Он как лис и выглядит. Он умный и красивый. Рассказываю как сказку. И он и меня спасал и с тобой помогал разговаривать. Но рассказывать об этом нельзя никому. Мы можем пострадать. Ну вот и весь секрет. Хороший секрет. Никому не расскажу. Говорит сестра. А куда ты сегодня пойдешь? Дедушка-шаман сказал, что спутником теперь котенок стать сможет. И там еще про какие-то цепи и риги. Но я не запомнила. Это не важно. Главное же может. Правильно, Ваат. Он и сказал, что ты уйдешь ненадолго. А мы пока ритуал проведем. А куда ты пойдешь? К другу одному. Тебе за земляничкой. Ты землянику будешь? Говорю. Не обманывай. Сестра улыбается. Земляника позже бывает. Летом. Это я помню. Вот и посмотрим. Тоже улыбаюсь. К пятну собираюсь спокойно. Больше дня я там не проведу. А потом надо уже и в Тобольск выдвигаться. Каникулы заканчиваются. Вздыхаю. Как на все время набрать? Не знаю. Прощаюсь с сестренкой. И выхожу к лесу. Путь открывается мгновенно. Встаю на тропу и очень быстро оказываюсь в нашем со Степой старом лагере. Вообще ощущение, что я как на санках с горы лечу. Значительно быстрее, чем мы тогда ходили. Вспоминаю овраг, и снова на пути. Вся дорога занимает какие-то пару часов. Это при том, что со Степой мы шли день, и еще немного. Вот с младшим шаманом мы шли раза в два всего дольше, но он нас, как я теперь понимаю, почти на себе тащил. Ну и ладно. Смотрю на пятно, оно как будто застыло во времени, такое же совершенно невероятное в ином зрении. Рядом появляется лис, мы делаем шаг за границу. Здравствуй, я пришел в гости, улыбаюсь. Здравствуй, я ждал, громко думает волшебный лес. Внезапно рядом с лисом, золотые капельки начинают собираться в фигуру, очень похожую на золотую статую моего спутника. Статуя собирается, и, внезапно, шевелится. Лис отпрыгивает. Но я чувствую, что он веселится. Запускаю им бабочек. Духи носятся за бабочками на перегонки. И я слышу от лиса очень довольное урчание. Играть. Смеется лис. Рядом со мной из таких же капелек собирается моя фигура. Привет, раздается в голове. Я наблюдал за охотниками. Людям приятнее общаться с людьми. А ты сказал, что придешь. Вот, у тебя тут костер можно развести, так чтобы не задеть ничего? Спрашиваю. Тебе, можно. Но лучше, я давай так зажгу. Тебе что-то нагреть надо, или именно огонь? Лучше огонь. Рядом с костром людям уютнее. Говорю, рядом загорается огонь, и я ставлю на костер воду. У людей приняты такие небольшие ритуалы. Чай заварить, еду разделить. Я понимаю, что тебе это не нужно, мысленно говорю. Я могу обойтись, если тебе чем-то это неприятно. Нет, мне интересно. Я недавно проснулся и долго искал, с кем можно говорить, но нашел только тебя. Расскажи мне о мире за границей меня. Пожимаю плечами. Почему нет? Рассказываю о Тобольске, о людях в городе, о другой стране, где побывал, о Анке, о сестре. Лес очень внимательно слушает, ну или делает вид, ведь это фигура для моего удобства, но я благодарен ему за такое внимание. А о себе что-нибудь расскажешь? Спрашиваю через пару часов. У меня немного интересного. Вы, люди, живете быстрее и меняетесь быстрее. Я недавно проснулся. Мне все интересно. Старшие помнят и знают больше. Они тебя ждут, но не здесь. Время не имеет значения, важен только путь. А ты как раз на том, что к ним приведет. Мы ждали и подождем. Старшие это боги? Спрашиваю. Нет, конечно. Чувствую улыбку лиса. Старшие не боги. Они когда-то были кем-то, но я не знаю кем. Это лучше у них спросить, когда путь приведет туда. Они видят будущее, опять же, очевидный вопрос. Тоже нет, они, скорее, чувствуют правильность. Не более того, Не стоит по этому поводу задумываться. Ни на что это не влияет. Вы, люди, их восхищаете. Вы быстро живете, ярко чувствуете. Но однако же, старатели со стороны города у тебя умирают. Помешивая чай, говорю, ловушки, измененные животные, страшно, говорят, там. Они не слышат, мысленно с грустью говорит. Я стараюсь, жду, может будет еще кто сможет видеть. Но нет, и там нет ловушек. Там мертвые куски мира, здесь они тоже есть, а они не чувствуют, и я не охочусь. Охотники и жертвы это все я, это жизнь, а от меня они чего ждут, не знаешь, они говорили, когда помогали проснуться, ты можешь принять решение, а можешь не принять, это шанс, но если нет, не страшно, они подождут еще, ты не обязан ничем, мне надо было это тебе сказать, и твое время здесь кончается, возвращайся. А сейчас возьми ягод, в ладонях сразу появляется немного земляники, и беги в стойбище, там ты очень скоро будешь нужен. Дорогие читатели, благодаря вам, а особенно подписчикам на автора, я совершенно незаметно выполнил определенные критерии сайта. Не то чтобы я за этим гнался, но мне приятно. Кроме того, художник нарисовал мне чибиков, и я хочу подарить одного из них подписчикам на автора, потому что это был важный критерий, и я оценил. В связи с этим, в понедельник я, скорее всего, обновлю блог, у меня немного накопилось информации и там же постараюсь вставить подарочного чибика. Напоминаю, блог доступен только для подписавшихся на автора, это плюсик в правом верхнем углу, но примечание из блога потом все равно появится в книге, просто не сразу. Глава 21. Что-то с сестрой. Встряхиваюсь я. Лис. Понял, бегу. Невидимость не забудь, а то мало ли что там. Я едва успеваю послать мысль, когда лис уже находит сестру. Я тянусь сознанием к спутнику. Все вроде спокойно, девушка напряженно разглядывает что-то в земле. На лиса реагирует только котенок, но и он лиса не видит. Поднимает голову и осматривается. Посмотри пока здесь. На всякий случай, лис мысленно кивает. Я выхожу из сопряжения, возвращаюсь. На все секунд 5, а насколько легче. Золотая в зрении фигура все так же стоит рядом. Что-то с сестрой, повторяю уже спокойнее, с чем связана спешка, не знаю, просто чувствую, что тебе надо туда, и у меня время кончается, лес вроде улыбается, все-таки разговаривать с тобой немного утомительно, как оказалось, слишком быстро, я только научился, когда ты ушел тогда, но мне нравится, у тебя неплохо получается, ссыпаю ягоды в туесок для Насти, я даже забыл, что ты не человек, лес улыбается. Ватажники в лесу много разговаривают, а я все помню. Просто раньше мне не нужно было. Иди уже, возвращайся, можешь с сестрой, если захочешь. Я открываю тропу сразу в сторону стойбища. Планов на волшебный лес было много, но и предупреждения игнорировать не хочу. Добираюсь очень быстро. У выхода из леса меня встречает сестра. Рядом играет с пойманной бабочкой котенок. Братик, у меня теперь есть спутник, хвастается. Дедушка-медведь нас связал. И теперь я могу барсиком смотреть, котенок явственно вздыхает, а еще я вон как могу, только тяжело очень. Настя поднимает пойманную котенком бабочку, складывает в руки, и бабочка оживает, садится на ладони и улетает по своим, бабочковым делам. Какая ты молодец, я так не умею, говорю, а как ты научилась, а я и не научилась. Дедушка говорит, что это барсик умел всегда, просто не знал, смотрит на меня сестра, он мне попробовать сказал, когда я ему про деду Фила рассказывала, и у меня тоже получилось. Я теперь целителем стану, настоящим, как дядя Алексей. Ну теперь ты точно учиться у него сможешь. За разговором мы немного отдалились от стойбища, и теперь возвращаемся. Когда будем в Тобольске, я с ним поговорю. Целители очень важны, и их мало. Вон на наш город только Алексей Актовичий есть, остальные так, лекари. Черный барсик рвется с рук, и смешно бежит гоняться за насекомыми. Кажется, кот впал в детство, и никуда не впадал, я там и не был никогда, а вот эта стрекоза точно вкусная, раздается все тот же голос в голове, кот скачет за насекомым, тут с неба, на мелкого падает птица, Настя, кричит от боли кот, сестра мгновенно разворачивается, быстро, как моргают глаза, черты ее лица заостряются, на лице выделяются темные дорожки вен, а пустой взгляд останавливается на хищнике. Секунда, и птица падает высохшим трупиком. Потом сестра останавливается, закатывает глаза и почти падает в обморок. Настя, не время, тормошу я ее. Твой кот сейчас помрет уже окончательно. Не успеем мы его к медведю. Лечи, ты можешь». Сестра бросается к окровавленному коту и начинает что-то делать ладонями. Сил ей не хватает совсем. Все-таки кот не бабочка. Я подбегаю к ней и кладу руки на плечи. Вспоминаю, что говорил профессор магии, и начинаю качать девчонке самую бесцветную силу, что могу ощутить. Настя окончательно берет себя в руки и уже уверенно заживляет коту пробитую тушку. Все, сил нет никаких. Настя опускает руки. Котик жив теперь совсем, только без сознания. Я поднимаю девушку с котом на руки и быстро иду в сторону чумов. Оттуда нам навстречу уже бегут помощники шамана. Настя прячет лицо у меня на груди, и у нее начинается истерика. Я теперь так всегда буду. Я теперь страшная. Сотрясается в рыданиях сестренка. Я ее совсем убила. Зато ты спасла Барсика, утешаю девочку. И теперь можешь защищать себя всегда. И ничего ты не страшная. Ты молодец. Все сделала быстро и правильно. Настя всхлипывает. Ты правда так думаешь? Смотрит мне в глаза. Конечно, ты красивая и умная. И целителем станешь, говорю. И капитаном, если захочешь. А повзрослеешь, и вообще кого хочешь сможешь лечить. Да, наверное, всхлипывает. Но я не хотела ее убивать, оно само вырвалось. А вот чтобы оно само не прорывалось, мы сейчас дедушку шамана и попытаем, говорю. Доношу до центрального чума Настю. Дедушка, посмотри, пожалуйста, Барсика. Настя всхлипывает. На него птица напала, я ее высушила, а потом и его вылечила. Примерно так и было, говорю. Что с сестрой случилось, спрашиваю. Шаман улыбается. Она силу своего спутника приняла. Это хорошо. А что так резко? Это нехорошо. Ей надо второй стороной овладеть срочно. И первой. Но второй больше. Смотрит на сестру. Дева, останешься у меня тут на неделю. Первые шаги сделаешь. Дальше проще будет. А, в городе не научит? Нет, говорит большой медведь. Останусь, радуется сестра. А ты, деда, меня ходить как брат через тайгу научишь? Пока нет, но ты можешь поучиться молчать с бабушкой. Пожилая шаманка раскрывает глаза, а там и до троп дело может дойти. Котика своего покажи. Настя дает шаману в руки котенка, тот забирает его в ладони. Проходит пара секунд, и через пальцы прорывается легкое зеленое свечение. Все с котенком хорошо уже, хм, внучка. А шаман, похоже, любит озадачивать окружающих. Это как ответ на дедушка. С юмором старик, ты его хорошо лечила. Настя забирает котенка. А тебе, смотрит на меня, можно в город идти. Сюда ты теперь и сам дойдешь. За сестру волнуюсь. Нет ли какого амулета, чтобы мог дать знать на расстоянии о человеке? Спрашиваю. Нет у меня чего хочешь, медвежонок. Пока. Не нужно было, говорит шаман. Но интересная задачка. Буду думать. Киваю, и мы выходим. Ты как? Спрашиваю. Без меня тут хочешь остаться? Уже хорошо. Пожимает плечами. Конечно хочу, дедушка-шаман меня научит, чтобы я никого не высушила больше. На глазах опять появляются слезы, но сестра справляется. Просыпается маленький порубежник. Что я пропустил? Зевая, спрашивает. Момент, когда ты из самого страшного зверя в лесу превратился в котенка. Говорю, не это, котенок вздрагивает. Извините, ну я немножко заигрался, я аккуратнее буду, говорит. Тебя сестренка еле вытянула. Выговариваю старому, но молодому коту. В другой раз не повезет. Брат, не ругай Барсика. Он понял. Видишь, больше не будет. Говорит. Это, конечно, хорошо. Только, помни, что пока ты не вырос, твоя весовая категория – кузнечики. Не втравливай сестру никуда. И, кстати, опять обращаюсь к коту. Как правильно расти порубежнику, ты можешь спросить у шамана. Ладно, со стойбища больше не выходите. Чтобы я не волновался, говорю, или только с кем-нибудь из местных. Они здесь все знают, и, если что, предупредят. Кстати, Настя, а я тебе все-таки земляники принес. Достаю туесок. Можешь дать одну ягодку своему спутнику. Коты, конечно, ягоды не едят, но конкретно это ему полезно будет. Ой, Кирилл, а я не верила. А где такие растут? Вот вернусь и сходим. Обещаю. Грустно говорю. Прощаться надо, я тогда до города. Раз шаман сказал, а ты не против, нужно идти. Может, что Владимиру передать? Надо у тети Лены спросить. Ей тут совсем скучно. Это ненадолго, пожимаю плечами. Да и ты можешь у шамана или бабушки Анки попросить, чтобы ее тоже чему научили. Идем к гостевым чумам. Кот меня, похоже, больше не видит. Мысленно говорит лис. Я вокруг пару кругов намотал. Он только заволновался. Жаль, конечно, но да, я заметил. Видно, на опыт навык завязан был. Все-таки он с Мальфором полтора столетия с духами работал. Говорю, слушай, у меня идея. Если ты не против поскучать, останься с ними на время, пока я в Новгород. Если что произойдет, ты меня мгновенно позвать сможешь. Я через тебя, пусть и с потерями, отработаю. А если ты мне понадобишься, опять же расстоянием ты не ограничен, а сил вполне хватает. Не оправдывайся, отлично все. Скука это ваши, человеков, у меня всегда есть что делать. А так тебе спокойнее будет, разве что в боевом отношении потеряешь, но позовешь, я мгновенно буду, пожимает плечами. Доходим до Елены. Елена, я в город. Так получилось, что раньше. Владимиру что передать? Кирилл Олегович, а когда вы вернетесь за нами? И почему вы один возвращаетесь? Через 10-11 дней. Настя силу спутника своего приняла, нельзя ей пока в город. А тут немного научит, что с этим делать. Она вам расскажет. Да, тетя Лена, нельзя мне в город. Нужно себя научиться держать. Вздыхает. Раньше как-то проще все было. Я поняла, передайте Владимиру, что у нас все хорошо, ладно, и мы вас ждем. Конечно, киваю. Может еще что нужно? Пока я тут, я еще дня 3-4 буду в Тобольске. Идти мне одному недолго, могу принести. Все-таки мы на пару дней рассчитывали, а тут вот так все обернулось. Кирилл Олегович, ничего не надо. Всем местные нас обеспечили, только скучно. И не забудьте, как в город придете передать, что у нас все хорошо Владимиру. Пожимаю плечами. Хорошо, передам. Если что, я буду вечерами писать, как тогда, сможете ответить. Пока, сестра, я скоро. Если что, я напишу. Обнимаю девушку. Ты научишься, я знаю. Ты способная. Выхожу со стойбища. На тропу встаю мгновенно. И до Тобольска добираюсь всего за час. Теперь понятно, как шаманы тогда так быстро добрались. Захожу к Валентину. Все равно, рядом. Меня встречает Семёныч. Здравствуйте, Кирилл. А Валентин Павлович и Степан Игоревич в отъезде. Ничего, я на минутку. Передайте вот эту шкатулку Валентину Павловичу. Это доля от похода, я к шаману ее возил. Большой медведь сказал, что это все можно продавать без последствий. До свидания. До свидания, передам непременно. До дома на извозчике добираюсь минут за 10. Анки меня встречает с радостью. Уже ждала. Думаю, лис предупредил. Ну молодец, что уж. Но дома дела не заканчиваются. Вздыхаю. Владимир ждет в гостиной. Добрый вечер. Как наши дела? Спрашиваю. Добрый, Кирилл Олегович. Дом куплен. Взял дом купца Корнилова. Удобный, небольшой, в самом центре. Я уже перебрался туда. Жду Анастасию Олеговну. Кстати, они когда будут? Задержаться они. Владимир подбирается. Елена просила передать, что у них все хорошо. Штольц явно расслабляется опять. Шифр что ли у них такой? Ну пусть. Я за ними после Новгорода схожу. Дней через 10. Или им раньше провожатого шаман даст. А про дом я им передам. Еще что-то срочное есть? Нет. Доступа к счету пока нет. Но обещают уже послезавтра сделать. Я как раз завтра вечером в мангазию отправляюсь по этому вопросу. Времени хватает. Стряпчие наняты. Ждут расчет. И через неделю они будут в Бухаресте. Хорошо, Владимир. Тогда до встречи. Мы с Анки стоим обнявшись в комнате. И с недоверием смотрим на входную дверь. Все, хихикает моя женщина. Больше никого, ты со мной, не верю. Верь мне, милая, на 3 дня, я никуда не двигаюсь. Я приехал, и 3 дня мы даже не выходим из дома. Поедем со мной в Новгород, а? Говорю, Анки лежит у меня на груди, и я совершенно не представляю даже 5 минут без нее. Нет, милый, не в этот раз. Нет у меня чувства хорошей дороги. Один езжай, грустно говорит, и тут же меняет настроение. Но меня помни. Я уже жду тебя обратно, собираюсь недолго, в основном, нужно не забыть накопители и векселя, остальное куплю, если что. Перед причальной мачтой я встречаю нервного профессора. Анатолий Филофеевич, почему вы волнуетесь? Все вроде уточнено и приготовлено, даже с запасом. Кирилл, я все жду подвоха. Пока что все складывается идеально, я даже успел прогнать в холостую установку, вчера. Так что я просто нервничаю перед большой битвой. Но ящики загружены, мы подтверждены, 2 спокойных дня гарантированы. Я вам, Кирилл, эти дни дороги преподавать собираюсь. Надеюсь, вы нагоните этих бездарей совершенно свободно. Путешествие проходит совершенно спокойно. Я часто связываюсь с сестрой. Та делает огромные успехи, но пока не в сторону сокрытия. Стойбище обзаводится приличным количеством сухих деревьев, но подвижки есть, и дня за 4 сестренка точно научится узнавать и менять то состояние, а там уже и до сокрытия рукой подать. Санки же мы почти разговариваем вживую. Лиса же она и видит и слышит, а им я могу и говорить. И даже хвостатому достается немного проглаживаний. В общем, 2 дня полета проходит интересно. Великий Новгород встречает нас сложным и насыщенным движением воздушного транспорта. Мы больше часа заходим на причальную мачту. Интересно, судя по истории, что мне рассказывает профессор во время перелета, Великий Новгород в свое время ограничивает Ганзу, и у его князей достает сил купировать притязание Москвы на роль торговой столицы. И, возможно, по причине богатства города, Иван III после победы в новгородских войнах переносит столицу именно в Новгород. Кроме того, в этом мире Рюриковичи не исчезают. Они просто растворяются в родах магов, и уже 250 лет императорским родом являются родственные Рюриковичам и Гедиминовичам Старицкие. В результате, в мире не оказывается ни Санкт-Петербурга, ни Москвы, как города, куда стремятся деньги. Ну что ж, Петергофа мне не хватает, конечно, но думаю, что это я переживу. Развитие же дирижаблестроения с помощью магов за 150 лет связывает империю в единый узел, но почти останавливает строительство железных дорог. В гостиницу мы сразу не попадаем. Проф настаивает на сборе установки. Пожимаю плечами. Профессор, я не вижу в этом проблемы. Мы за эти 2 дня, наверное, выполнили месячную норму безделья. Конечно же, я с вами. Говорю, Кирилл, я в вас даже не сомневался. Проф улыбается. Но давайте без переработок. Спокойно пришли, собрали, также спокойно ушли. Главное, второй день выставки. Остальное не так важно. До выставочного поля добираемся без приключений и 3 часа собираем костяк установки. Когда наконец наступает вечер, мы оставляем ящики под охраной и двигаемся к выходу с поля. К сожалению, все извозчики ждут клиентов снаружи комплекса, и приходится пробираться по не очень пока освещенным местам. В общем, перекрывшим нашу дорогу 2 молодым людям, я даже обрадовался. Профессор Анатолий Филофеевич Коны, странно, фамилию профа в таком произношении ни разу не слышал. Так еще смешнее. Да, говорит этот святой человек, чем обязан. Очень-очень приятно, проговаривает второй. И молодые люди синхронно достают очень мне знакомые жезлы. Глава 22. Я оглядываюсь, и вижу еще 3 очень похожих товарищей, сзади. Какая-то традиция прямо-таки. Лис, ты нужен. Мы настаиваем на вашем обществе для поездки с нами и разговора с уважаемым человеком, говорит первый. Сестра твоя спит, а я смотрю, ты опять развлечение нашел. Лис опять подтрунивает. И опять странную компанию, вот вообще одного тебя оставлять нельзя. Я собираюсь, но чувствую руку профа на плече. Погоди, Кирилл, тихо говорит, и уже, обращаясь к первому и второму, погромче, мой лаборант вам ведь не нужен, лаборант может идти по своим делам. Переглядываются первый со вторым, его не приглашали. Профессор, я вас не оставлю, говорю, не глупите, Кирилл, ваше дело установку завтра дособирать, а послезавтра я буду обязательно, успокаивает проф, я настаиваю, господа, проводите меня. Фил отворачивается и спокойно идет с сопровождением к выходу. Ну, что делаем, проговаривает Лис. Проф, похоже, ожидал этих товарищей. Не знаю, кого там проф знает, но прошлая встреча с представителями этих ребят у нас со Степаном сразу пошла не по плану. Так что давай-ка ты немного за ними проследишь, говорю Лису, а я пока сумки брошу и извозчика возьму. Быстро переодеваюсь, под военную одежку одеваю еще парочку, чтобы силуэт сбить, забираю башлык и бегу на стоянку. По позднему времени, по пути и на стоянке я уже никого не обнаружил, поэтому прогулялся немного в город. Папа, смотри, мне 7 лет, и я показываю на небо. Над полем плывут 2 десятка новых блестящих дирижабля с эмблемами императорского воздушного флота. Кирилл, пальцем показывать недостойно, раздается сверху голос моего отца. Я его тяну за левую руку на поле. Но ты прав, зрелище наш государь сегодня приготовил замечательное. Я мотаю головой. Понятно, на этом поле точно бывал. Ну, в общем, я этого и ожидал, когда хотел напроситься к профу в Тобольске, разве что, немного не вовремя. Пожимаю плечами, погулять по Новгороду надо, и точно посмотреть на достопримечательность. Лис, как там ситуация? тянусь к спутнику. Едут, молчат, не угрожают, проф спокоен. Пока едем, почти не встречаю сигналок от духов. Те, что вижу, очень старые и дырявые. Пока едем по прямой от поля, свернули налево около красного дома и прямо. Наконец нахожу извозчика. Скорее всего, он едет домой, так как особо желания подвести парня в башлыке не испытывает. Золотой за полчаса работы. Едем по ориентирам. Говорю, это другое дело, барин. Резко повышает меня в сословии мужик. Только не сочтите за недоверие. Вперед время наше с лошадкой купите. Отдаю монетку и сажусь сзади. Вперед до красного дома, там налево. Устраиваюсь поудобнее. Повеселевший извозчик трогается с места. Я тянусь зрением к лису. Лис примостился на окне магомобиля, в котором везут профа. Ну ему что, он дух, так даже удобнее следить за дорогой. Проф едет абсолютно спокойно. Ситуация, вроде, его не сильно пугает. Мобиль проезжает мост, и еще один. Поворачивает направо. Как повернете, там мосты будут, их проезжаем и направо. Так, барин, вам в Серебряный квартал, к купцам, спрашивает. Да, там меня ждут, но подъехать надо вовремя. Рискую немного я. Езжайте пока, я найдусь. Извозчик пожимает плечами. Некоторое время едем спокойно в неторопливой такой погоне, как магомобиль останавливается около сплошного, крепкого забора. Сопровождающие и проф идут внутрь дома, и лис спокойно следует за ними. Сигналки на заборе и воротах есть, и в большом количестве, но настроены на проникновение людей, так что лис проходит без сложностей. Минут через 10, проезжаем магомобиль. Профессор же пока сидит в отдельной комнате. Еду еще немного прошу свернуть на соседнюю улицу и еду еще полквартала. Потом прошу остановить через пару домов. Извозчик с радостью отпускает доходного пассажира, а я дожидаюсь, когда тот уедет, и возвращаюсь к магомобилю. Напрямую проникнуть способа пока не вижу. На улице никого. Видимо, не центральная улица. Нахожу место, где приткнуться, и настраиваюсь послушать. По обязательствам. За полтора года вы нам должны на 530 золотых больше, говорит толстый дядька. Поймите меня правильно, Анатолий Филофеевич, отсрочку мы более вам предоставлять не можем. Платите, или мой сотрудник отрежет вам руку. Очень сожалею, но таковы правила. Хм, Петр, а вы уверены, что это хорошая идея угрожать магу? Спокойно спрашивает профессор. Кроме того, долг был взят не у вас, и не на этих условиях. Рядом с профом находится трое из пятерых давешних ребят. Они не одаренные, но в то же время совсем его не опасаются. Помилуйте, профессор, я вам и не угрожал совсем. Это констатация. Мы именно так и сделаем. А то, что вы маг, нам безразлично. Нам все платят, и маги, и люди, говорит толстый Петр. А долги мы перекупаем. Это расходы, поэтому у вас выбор небольшой. Ну хоть имя, и то хлеб. Лис, посмотри, сколько охраны на входе, прошу. Один охранник и двое в первой комнате дома. Из комнаты ворота не видны. Иду ко входу. Вечер добрый. К толстому Петру от князя. По поводу долга. Нарочито хамовато выговариваю в открытое окошко. Как о вас доложить? Поморщившись, спрашивает охранник. Ты дурак? Как я имя князя в этом клоповнике трепать буду? Я курьер. Принес 100 золотых. Хочешь, тебе отдам. Только расписку дай. Напираю. А с Петром сам объясняться будешь. Охранник немного размышляет, опять морщится и очень аккуратно осматривает улицу. Не обнаружив ничего подозрительного, отпирает калитку. Прохожу контур. Имя должника и деньги на стол. Держит меня на прицеле жезлопривратник. Я выкладываю на стол небольшой плотный мешочек. Развязываю. Лис, пробойник и молнию в основание черепа. Он наверняка с амулетом. Охранник бросает взгляд на деньги и оседает от тихого разряда. Успеваю поймать и аккуратно усаживаю за стол. Снимаю амулет. Проверяю пульс. Вроде есть. В рот тряпку. Ноги спутать штанами. Руки по отдельности к стулу. Долго не продержится, но какое-то время будет. Внешне, если не приглядываться, просто сидит за столом. Добавляю еще разряд. Вхожу в дом. Вытягиваю аккуратно руки в проем. Вместе с лисом секунд 5 настраиваю направление обоих пробойников. Запускаю с двух рук. Лис пробивает молниями. Алгоритм тот же. Тряпку в рот, ноги, руки за спиной. Дополнительную молнию в голову каждому. Пока идет легко. Дальше еще проще. Кир. Там они все по одному. Кроме комнаты с профессором. Говорит лис. Я вперед. По дому продвигаемся быстро. Действительно, почти нет охраны. А те, что есть, довольно расслаблены. Сомневаюсь, что на них часто нападают. Респектабельный бизнес, купеческий квартал. Но без леса ничего бы не получилось, безусловно. Пользуя жезл привратника, благо с лисом легко подгадать разряд в точку пробоя. Местные бандиты экипированы на отлично. У всех защитные амулеты, у всех жезлы. Это вообще больше походит на военную организацию. Ошибаюсь дверью, но так даже лучше. Попадаю на склад. Несколько небольших стеллажей радуют глаз. Жаль, что не мое. А это все даже боем не назвать. Разворачиваюсь и натыкаюсь взглядом на одну очень знакомую плиту, которую кто-то небрежно прислонил к стене около входа. «Лис, это то, что я думаю?» – спрашиваю. «Ага, письмена выгравированы похожие, но никого не чувствую. Лис даже проявился посмотреть. Наверное, нужна активация. Похоже, мы влезли во что-то нехорошее, но хозяин домика попал. Главное теперь вылезти», – говорю. Быстро выхожу и иду в соседнюю дверь к профу. «Лучше постучись», — говорит лис. «Я внутрь, там уже помощь не нужна». «Да, ну тебе виднее». «Стучусь». «Да-да», — отвечает дверь голосом профессора. «Это свои, можно?» Аккуратно открываю дверь. Три трупа с разорванными головами и заикающийся толстяк. Вот, что мне первым бросается в глаза. «Однако, проф, вы неаккуратны. Я вот ни одного трупа не оставил», — говорю. «Все живы и относительно здоровы, а у вас тут мокро, грязно и мозги по стенам». «Хм, точно, свои. Да сколько там этих мозгов, не преувеличивайте. Профессор молодец, имен не называет, но если что, оно уже не поможет. Вы выяснили свои вопросы?» – спрашиваю. «Лис, внимание, это тяжелый момент, может пойти в атаку, помнишь тех казаков?» «Мысленно говорю, вы знаете, да, очень неожиданные результаты». Профессор интересуется, а у вас тоже какие-то вопросы появились? На удивление, я тут на складе побывал. Толстый дядька ощутимо напрягается, он у них не закрыт был. Петр закатывает глаза, и у меня возник вопрос, кому предназначается плита на складе? Петр пытается что-то сказать, но у него перехватывает горло, закрываются глаза и он падает на пол. Я подхожу к толстяку, пульса нет. Да, профессор, похоже, я вам наврал. Вот и первый мой труп. Неожиданный, правда. Поворачиваюсь. Профессор, тут слово и дело. И сюда набегут все, включая инквизицию. А мне светиться вот совсем нельзя. У меня дома жена, сестра и вообще. Так что если вам что-то надо взять, быстрее это делайте, а я пока проконтролирую охрану, а потом я вас покину. Справитесь? Или нам надо организовывать что-то сложное? Я уже проконтролил, говорит лис. Пока никто не шевелится. Что там Кириллу, что Петр так вот резко нас лишил своего общества, спрашивает. А вы не хотите получать награды? Там плита для вызова демона, неактивированная, говорю. Такая же, как и у нас в Тобольске была, что-то такое слышал. Дайте мне минут 10, а потом, сможете пробраться к установке, как вроде бы вы весь вечер ее настраивали, спрашивает. Там пока охраны мало, должно получиться, хватится вас через час. Не меньше. Я сначала скажу про гостиницу, а потом вспомню про вас. Но придется пробежаться отсюда. Все извозчики обычно на прикорме жандармов. Вычислит в момент. Справитесь? Думаю, да, профессор. Я прикидываю. Охрана местная меня не видела, ну кроме привратника, но тот сомневаюсь, что опознает. Давайте. Ухожу к калитке. Привратник еще без сознания. Беру керосинку с крючка и на всякий случай проливаю те места в доме, где проходил. Не ахти, но через полчасика ни одна собака не возьмет. Жду профессора. Минут через 10 Фила появляется в дверях. Идите, юноша, удачи. Я бегу вдоль дороги. Никого. В такое время все уже по домам. Пробегаю небольшой парк и задумываюсь. Если получится, сэкономлю кучу времени. Останавливаюсь и прислушиваюсь к шепоту леса. Парк оказывается слишком молодым и маленьким, чтобы сформировать полноценное сознание, но слабую ниточку нащупать удается. Просьбу простроить тропу к границе поля парк выполнять начинает, но требует это от меня совершенно чудовищных усилий. Краем глаза вижу, что засыхают рядом деревья, видимо, магическая сила парку нужнее. Тропа от силы на 5 километров, но по городу, выедает половину накопленной силы, а я камень уже дней 5 каждую свободную минуту наполнял. Вываливаюсь рядом с забором, дышится тяжело, а в груди поселяется отбойный молоток. Я понял, сейчас простроим путь. Лис убегает посмотреть на патрули. Пару минут прихожу в себя. Появляется лис.